Вообще-то она предполагала, каков будет ответ, но все же нужно было уточнить. «Тебе имя Роман Данилевский что-нибудь говорит?» Брат и сестра снова переглянулись и снова хором ответили. «Нет, а кто это?» «Тот бедолага, которого мы с улицы Сурикова умыкнули и на старый диван связанным сунули», могла бы сказать Алена, но промолчала. Реакцию двух представителей поколения Next предсказать было невозможно, вот она и не стала испытывать судьбу. Значит, Денис действовал вслепую. Был, так сказать, слепым орудием в чужих руках. Что ж, вполне возможно, что так. Он свое дело сделал, проследил. Голос Санчо внезапно прервал Аленины мысли. «Это что за фуевина?» — выдохнула бритоколовая хакерша, озабоченно кинулась к окну. «А что там?» — насторожился Денис. «Мент?» «Мент около машины ходит, черти его принесли». «Понятно. Дом вроде бы не жилой, а тут ваш несусветный лимузин стоит», — пробормотала Алена, которая тоже подошла к окну и увидела невысокую фигуру в форме. Неподалеку стоял автомобиль ДПС. «Вот и решил проверить, исполнить, так сказать, свой долг из благих побуждений». «Благими намерениями выслана дорога, знаешь, куда?» — рявкнула Санчо. «А вдруг решит заодно дом проверить, а тут у нас мужик связанный, пинцет полный. Может, его развязать?» Испуганно спросил Денис. «Да погоди, вдруг еще обойдется. Может, сейчас мент уберется отсюда?» Чуть слышно прошептала Алена, словно тот мог ее услышать. «Твоими бы устами да минет делать!» Вздохнула Санчо. «Ой, кажется, идет подъезд. Так, Дениска, слушай, похоже, концерта Гросс отменяется, надо уходить. Выйдем, как ни в чем не бывало, предъявим документы, скажем, хотели навестить знакомых и не знали, что дом пустой». «Алён, ты тут, наверное, в курсе, кого можно назвать из жильцов, если фамилию спросят?» «В этой квартире жила Ольга Фортунатова, а больше я здесь никого не знала». «Ладно». Санчо уже тащила Дениса к выходу. «Ты закройся изнутри и не дыши. Если он поднимется проверить, если будет стучать, ты не открывай. Удастся нам ему глаза замазать, позвоним тебе на мобильный». «Алён, я тебе обязательно позвоню», — влачась за сестрой, лепетал Денис. «Я хочу с тобой еще раз встретиться. Слушай, Санчо, может, ты одна выйдешь к менту, а я потом... Ты вообще можешь даже уехать, а я сам как-нибудь...» «Ну уж нет». «Извини», — потащила его за собой Санчо. «У меня же документов на машину нет». «Алена, я тебе напишу сегодня же», — пискнул уже из-за двери Денис. «Не трудись», — бросила Алена. «Я не отвечу». «Прошла любовь, завели помидоры», — прокомментировала напоследок Санчо и затопала по ступеням, волоча за собой братишку. Алена заперла дверь и подошла к окну. Брат и сестра были уже около машины. Впрочем, обстановка внизу царила мирная. Денис даже не показывал документы. Видимо, у милиционера не возникло никаких опасных подозрений, и вскоре монструозный Хёнде спокойно отчалил, а милиционер отправился к своей патрульной волжанке. Как ни была разъярена на Виолу и Себастьяна, Алена у нее откровенно отлегло от сердца. А вдруг бы милиционер вздумал войти в дом, проверить ту квартиру, номер которой наверняка назвали ему Санчо и Денис. Конечно, Алена не открыла бы, но все же. А вдруг двойник каким-то образом освободил бы рот и поднял крик, услышав звонок. Вообще, надо проверить, как он там, может развязать его и пусть убирается. Но как же быть со страшной местью? Неужели намерения останутся невоплощенными? Нет уж. Алена осторожно вошла в комнату. Двойник лежал неподвижно, однако при ее появлении нервно дернулся, и она с облегчением перевела дух. Жив, все в порядке. Подошла осторожно, размотала повязку с его рта. Несколько мгновений двойник мучительно шевелил онемевшей челюстью, облизывал пересохшие губы. Алена ждала, что сейчас на нее обрушится брань, однако двойник пробормотал чуть слышно. «Пить хочу. Пожалуйста, дай воды». «Ой, бедняга, конечно, он хочет пить. Наверное, в горле у него не просто ссохлось, даже окаменело. И очень кстати, потому что настало время осуществить ту самую страшную ужасную месть». Алена открыла свою сумку. Вода не вода, но у нее было, что дать попить двойнику. Она приготовила два небольших тетрапака с апельсиновым соком марки «Любимый» «Ха-ха» и пластиковые трубочки к ним. Однако в пакетах был не только апельсиновый сок, а кое-что еще. Собираясь сегодня на дело, Алена успела сбегать в магазин «Интим» на улице Минина и, посовещавшись немного с милой брюнеткой средних лет, которая стояла там за прилавком, купила флакончик некого средства, произведенного основательными дойчами и названного «каплями любви». В инструкции по применению написано, что это любовные капли для повышения сексуального возбуждения у мужчины и женщины, стимулируют половое влечение, усиливают либидо, сексуально тонизируют. Для приятных и пылких часов. Далее советовалось добавлять каплю любви в алкогольные напитки и минут за 20 до наступления приятных и пылких часов. Алена опасалась, что плененный двойник откажется пить алкогольные напитки, начнет рваться, сопротивляться, а выпить сок это как бы ни к чему не обязывает. Поэтому по пути домой она зашла в аптеку, купила там одноразовый шприц с толстой иглой, потом в магазине по соседству с ее домом приобрела небольшую бутылочку коньяка. Нечто криминальное, конечно, таилось-таки в глубинах ее натуры. Ну а как же, сколько раз она описывала в своих романчиках всевозможные преступления, потому что она не меньше часу с превеликим удовольствием занималась приготовлением адской любовной смеси, сначала продырявив иглой один пакет с соком, там, где была наклеена серебристая бумажка для трубочки, откачала оттуда 10 мл соку в шприц и перелила его в обычный стакан, затем добавила 5 мл коньяку и столько же капель любви. Обтерев пакет полотенцем, Алена замазала дырочку бесцветным лаком для ногтей, накладывала медленно, в несколько слоев, и он, высохнув, надежно замаскировал пресловутое рабочее отверстие. Реклама знаменитой куклы с женским лицом не шла у нее из головы. Тоже она проделала и со вторым тетрапаком. Сейчас Алена могла убедиться, что пакеты не протекли, и заметить какие-то признаки внедрения в них совершенно невозможно, тем паче в такой темнотище. Она вернулась в комнату, где на диване происходило некое шевеление, и сразу поняла, что двойник пытался перегрызть путы на руках. Ну что ж, всякий уважающий себя пленник должен бороться за свою свободу. Алена произвела некие приготовления, потом села на диван, ноздри двойника расширились, но он ничего не сказал. Алена помогла двойнику сесть и просунула в его пересохшие губы трубочку. Двойник так и присосался к ней. Через полминуты оторвался и сказал виновато: «Все. А можно еще?» Алена проткнула трубочкой и второй пакет, который тоже иссяк мгновенно. «Слушай, я тебя развяжу, ты не бойся. С тобой ничего плохого не будет», — сказала она, чувствуя такую усталость, что даже голова вдруг слегка закружилась. «Ты прости. Произошла ошибка. Тебе не хотели сделать ничего плохого. Нелепо все получилось, прости». «А те другие уже ушли?» — насторожился двойник. «Ушли», — ответила Алена и тут же пожалела. «Теперь двойник осмелеет и запросто на нее накинется, чтобы расквитаться за страх, который он пережил унижение». И потому торопливо добавила: «Они ждут меня в машине». «Понятно», — пробормотал двойник. «Да ты меня не бойся, я тебя не трону. Я бы вот с тем мужиком, который надо мной стебался, в машине хотел бы встретиться, а ты... ты женщина. Тебя заставили помогать, я понимаю». «О-хо-хо, много ты понимаешь», — подумала Алена, невольно пожалев Санчо, которая вот так запросто определилась мужики. Но, конечно, ничего такого не сказала, а принялась медленно снимать повязку с глаз двойника. Руки она освободит ему немного погодя, ну а ноги он развяжет сам. Но это все потом. Когда повязка с глаз была снята, она подошла к окну и еще шире раздернула тяжелые шторы. Свет уличного фонаря разлился по комнате, и двойник тихо спросил: «Что это значит?» Алена молчала. «Пусть сам догадается, что значит полуногая женская фигура, которая медленно движется около него». Алена старалась держаться так, чтобы свет не падал ей на лицо, однако его было довольно, чтобы разглядеть ее фигуру в кружевных алых шортиках и черных ажурных чулках. Все было так, как он хотел, там, в вагоне. «Я люблю, чтобы красные трусики и чулочки черные». «Где я?» — просипел двойник. «Что вам от меня нужно?» Алена продолжала свое медленное кружение возле него. Иногда она наклонялась низко-низко к его лицу, так, чтобы он мог видеть ложбинку между грудями. Иногда поворачивалась к нему спиной, иногда осторожно проводила по его связанным рукам шелковым коленом, и тогда пальцы двойника начинали конвульсивно сжиматься и разжиматься, он молчал, только тяжело дышал. Алена вдруг ощутила, что изменился запах его тела, мужской пот. Сейчас доминировал не парфюм, дорогой и пошлый фаренгейт, которым он доселе благоухал, как и положено благоухать таким избалованным красавчиком, а запах мужчины, который испытал сегодня и страх за свою жизнь, и долгое ожидание решения своей участи, а теперь чувствовал нетерпение и даже вожделение. И Алена поняла, что зелье под названием «Капля любви» уже заработало. Кружение в крови и теле двойника началось. Она протянула руку и осторожно провела кончиками пальцев по молнии на его джинсах, расстегнула ее, выпуская на волю вздыбленный алый шелк трусов, испещренных множеством крохотных эйфелевых башен, триумфальных арок, Нотр-Дамов, Сакрекеров и Лувров. Мелькнула мысль, что несусветные туристические трусы привезла двойнику какая-то женщина, влюбленная в него женщина. Уж не та ли, что подарила кольцо, которое ходило мимо Эйфелевой башни, и Лувра, и Сакрекеры, Нотр-Дам, и Триумфальной арки, не видя баснословных красот, а видя сквозь пелену парижского дождя и метель желтых листьев, и цветущие азалии в парке Ле-Аль, лишь глаза, его черные глаза. Так же, как Алена когда-то видела лишь глаза Игоря. Наконец-то она поняла, почему именно этого парня она решила подвергнуть столь изощренной мести. О нет, не только потому, что к нему оказалось так легко подобраться. И вовсе даже не потому, что в ее памяти, как на скрижалях огненным стилом, были запечатлены его слова, произнесенные там в вагоне. «Скажете, мы хотели вас изнасиловать, да?» «Да вас за ненормальную примут, мол, паранойя у вас, мания преследования. Или наоборот, что вы выдаете желаемое за действительное. Нужны вы нам. Ни у кого из нас даже не встало. Хотите, покажу?» И тогда он взялся за ширинку своих синих джинсов. Вот тех же самых, которые сейчас были на нем, из которых весьма выразительно торчало нечто, напоминающее макет Эйфелевой башни, которую, наверное, не зря называют фаллическим символом Парижа. «Да?» За свое невероятное оскорбление он, конечно, должен быть наказан, но главная его вина, с болью осознала Алена, в том, что он двойник Игоря. Она его даже по имени называть не может, только двойником. Игорь просто ушел из ее жизни, вышиб дно и вышел вон, как она это называла. Никаких выяснений отношений, конечно, не было, но она прекрасно понимала, почему он ушел. И жуткие слова двойника были как бы объяснением причин, по которым ушел Игорь. Услышать их именно от него, будто от самого Игоря. И еще вдобавок двойник ее потом не узнал. Она все мелькала перед его глазами, но чаще и чаще касалась теперь его тела, его плоти. Он дышал все тяжелее, и вот, наконец-то, стон сорвался с его губ, и тогда Алена, отойдя, подобрала свою куртку, джинсы и кофту, лежащие на полу в уголке. Вальтер, о котором она совершенно забыла, вывалился было, но она успела его поймать у самого пола. Вот была бы сейчас хохма, если бы он выстрелил. Она вышла из комнаты, и долгий стон двойника... «Вернись, иди ко мне, умоляю!» стал тем бальзамом, который наконец-то пролился на раны ее измученного самолюбия. Потом подобного бальзама было еще много пролито. Двойник метался по дивану, пытаясь утолить томление разбуженной плоти, так что в комнате будто духовой оркестр играл. Наконец он свалился с дивана и катался туда-сюда по полу, такое ощущение, лишаясь рассудка. Стоны. Его стоны от яростных криков до мучительных тихих жалоб звучали для Алены как музыка. Неведомо, сколько времени прошло, но, наконец-то, стоны затихли. Алена заглянула в комнату, на цыпочках приблизилась к человеку, который скорчился в углу. В одной ее руке был ножик, а в другой — Вальтер. Двойник мог схватить ее, но... Он, наверное, был весь уже выпотрошен, обессилен, потому что даже головы не повернул, даже не шевельнулся. Она поддела ножом полосы скотча на его руках. Скотч от напряжения врезался в кожу и кинула ножик рядом. Ну... Ноги сам развяжет, когда оклемается. Он все лежал вниз лицом, не шевелясь. «Я люблю, чтобы красные трусики и чулочки черные». «Так получи, фашист, гранату». Алена медленно шла по Ижорской, приближаясь к дому. Воздух был сух и пахнул пылью. Апрель выдался отнюдь не дождливым, и днем сияющую глубину заречных далей омрачала пелена смога, висевшего над заводскими окраинами Нижнего Новгорода. Да и сейчас ночью звезды расплывались в легкой дымке, затянувшей небеса. Алена шла домой и думала о двойнике. «Я ехала домой, я думала о вас. Тревожна мысль моя, и путалась и рвалась». Иногда Алена оглядывалась, ее словно бы тревожил чей-то устремленный в спину взгляд, словно бы кто-то ее звал, но нет. Ничья фигура не нагоняла ее торопливо, ничей голос не окликал. Может быть, двойник оказался проворнее, чем она ожидала, и ринулся выслеживать ту, которая так ужасно унизила его? Алена споткнулась и оглянулась. Ей опять почудился устремленный ей в спину взгляд, она ощущала его как прикосновение. Но пуста была улица за спиной, и ни один автомобиль не полз вслед с пригашенными фарами. Да из чего бы двойник вздумал ее преследовать? Глупости. А он сейчас, стремглав, несется домой, чтобы забыть то, что с ним произошло. А, быть может, он совершенно не хочет забывать? Может, вызвал милицию? И сейчас в комнате, пропахшей ароматом его измученного тела, работает сыскная бригада? И кто-то уже получил сведения о черной машине, припаркованной здесь час или два назад, и стало известно имя того, кому автомобиль принадлежал, и имена тех, кто этой Хёндой управлял, и до Дениса с Санчей уже добралась милиция, очная ставка с двойником проведена, и перепуганные хакеры сами хакнулись и выложили все, что знали о странной даме, которая сбила их с пути истинного, впутав в несусветную историю, связанную с похищением и изнасилованием Романа Данилевского, 27, вернее, почти 28 лет от роду. Так что Алене очень недолго оставалось гулять на свободе. Денису известно ее имя, адрес для милиции выяснить проще простого. Может быть, уже сейчас на площадке перед ее квартирой сидят и курят? Или в патрульной машине перед ее домом сидят и опять же курят? А в самом деле, кинулся двойник в милицию или нет? Алена совершенно не в состоянии предсказать его поведение. Ну и какой смысл переживать? Чему быть того не миновать? Ей овладело спокойствие удовлетворенного самолюбия. По сути, она знала теперь ответы на все свои вопросы, даже не получив на них ответы. Алене давно хотелось есть, и сейчас она зашла в спар и купила мартини-бьянку. Дома оставался еще коньяк, но на него и смотреть не хотелось. Манговый сок, докторскую булку и замечательную ветчину, которую привозили откуда-то из области и которая называлась почему-то «орешек». Еще она купила свежих огурцов, яблок, бананов и плавленый грибной сыр, а также крекеры сырные, которые обожала, хоть их и нельзя было назвать здоровой низкокалорийной пищей. Если она съест все это, или хотя бы часть на ночь глядя, то многомесячные шейпинговские усилия точно отправятся псу под хвост. Алена вошла в свой подъезд и потащилась по лестнице, страшно жалея, что в доме всего 4 этажа и нет лифта. Она вдруг устала до такой степени, что еле передвигала ноги. В квартире она сразу подошла к кухонному окну, которое выходило как раз в ту сторону, где располагается свиная площадь. Разумеется, отсюда не разглядеть ночей неприметного дома, да и днем его не видно, но Алена все смотрела и смотрела туда, в темную даль, смотрела с улыбкой, которую никак нельзя было назвать иначе, чем усталой и довольной. Рядом с именем брюнета, двойника, Романа Данилевского на выбор, в ее воображаемом списке жертв можно было поставить плюсик. А что с ней станется, когда она расквитается еще и с Шатеном, СФ и блондином, Андреем Семагиным? Наверное, будет облизываться, как кошечка, угостившаяся сметанкой. И, что характерно, они не будут знать, откуда что взялось, почему их накрыло. Да, она твердо решила, все свои действия она будет держать в тайне. Ну, если кто-то из них окажется столь догадлив, что... Она не успела додумать. Там, вдали... Над стеной площадью ночь словно бы вздыбилась, что-то вспыхнуло, небо на миг выбелило все. Потом тьма налилась краснотой, запульсировала неровно. Пожар? Где-то около стеной площади? Алена вылетела вон из квартиры, скатилась по лестнице и через минуту, уже сломя голову, бежала тем же путем, каким только что возвращалась домой. Большая стенная площадь, и окрестности у нее не маленькие, но она точно знала, что... И все-таки бежала и молилась, только бы не этот дом, только бы не этот дом. Когда выскочила с Ижорской на Белинку, сзади навалился рев сирен, и мимо промчались одна за другой 4 пожарные машины. Алена захлебнулась слезами и на миг остановилась продышаться и побежала дальше. На тихой и пустой улочке настоящее столпотворение. Пожарные, милиция, скорая помощь. Алена зажмурилась, словно не хотела видеть то, что увидела. Горел именно этот дом. Горел, слабовато сказано, полыхал костром. Старое дерево сладострастно отдавалось огню. Алена, с трудом переводя дыхание, посмотрела на второй этаж, туда, где недавно, какой-то час назад, «Успокойся ты, безумная», — уговаривала она себя. «Он ушел сразу после тебя. Ты же развязала ему руки». «Развязала. Ну вот он и ушел». «А что, если он замешкался?» С ужасом возразила Алена сама себе. «Что, если заснул?» «Ну, допрыгался Володька», — раздался сзади оживленный смешок, и Алена обернулась. Но две весьма условно одетые бабенки, в куртках поверх ночных рубах, с голыми ногами и растрепанные, смотрели на огонь с тем же восторженным выражением лиц, каким они смотрели бы, скажем, на Николая Баскова, который вдруг явился бы перед ними без штанов. «Говорил же, что устроит взрыв бытового газа. Вот и устроил. Допился». «Да. А я вроде слышала, что газ в другом подъезде взорвался». «Ну, чего ты? Второй-то подъезд нежилой был, никого там не было. Некому было газ включать». Алена покачнулась. «Спокойно, все в порядке, он ушел сразу после тебя». И в ту же минуту кто-то подхватил Алену под руку, не давая упасть. Она осторожно повернула голову и увидела мужчину в милицейской фуражке и серой форме. Он оказался невысок ростом, и его глаза были чуть ниже глаз Алены, а козырек фуражки почти упирался ей в лоб. Глаза прятались в тени козырька, но Алена видела впалые щеки и рот, искаженный усмешкой. В углу рта была родинка. Она снова покачнулась. «Ой, тут женщине плохо», — заголосила голоногая молодка. «Скорая, сюда!» «Нет, не надо мне никакой скорой, вы что?» — слабым голосом сказала Алена, пытаясь отстраниться от серого плеча, заботливого ей подставленного. «Спасибо, я сама». «Сейчас ты сама упадешь», — возразил Шатен, он же СФ, он же... «Пошли, посидишь в моей машине». И куда-то повел ее, но Алена вырывалась. «Не надо меня тащить. Откуда ты знаешь, что он ушел? Ты точно знаешь?» «Я видела его своими глазами. Сначала ты выскочила. Я хотел поехать за тобой, но решил немного подождать. А минут через 10 он появился. Не веришь, что ли?» Испытующе взглянул он в глаза Алене. «Может, мне перекреститься?» «Поклянись!» — прохрипела Алена. «Чем?» «Не знаю, поклянись!» — крикнула истерически. «Да тише ты, успокойся!» — быстро сказал СФ. «Клянусь своей дочерью. Дороже у меня никого и ничего на свете нет, что видел, как Роман ушел из этого дома почти сразу после тебя. Кстати, пожарные говорят, что жертв нет. Жили там два пенсионера, но они съехали на новую квартиру буквально вчера. А пьянчугу, в кухне которого произошел взрыв, выбросило волной из постели через окно во двор. Ногу сломал. Его скорая сразу увезла, вот и все. Дом-то пустой стоял, сама знаешь. Теперь веришь?» «Верю», — пролепетала Алена. «Ну вот и отлично», — улыбнулся СФ. «Садись в машину. Отвезти тебя домой?» «Ты же, наверное, на дежурстве», — нерешительно посмотрела на него Алена. «Тебе же, наверное, нельзя уезжать?» «Можно. Я не на дежурстве. Приехать сюда была моя личная инициатива. Да садись ты». СФ открыл перед Аленой дверцу патрульной машины, и она уже занесла было ногу, уже нагнулась было, чтобы забраться в салон, но тут же резко выпрямилась, схватила за дверцу, чтобы не упасть. «Нет, я не могу. Меня что-то тошнит. Бензином пахнет, и вообще я не терплю». «Да». С непроницаемым выражением согласился СФ. «Волга, конечно, не Хёнда». Алена едва ли расслышала то, что он говорил, так кружилась голова. «Это от шока», — пробормотала она. «Я ужасно переволновалась». «Ты меня, что ли, боишься?» — спросил СФ. «Нет, что ты, я не...» — лепетала Алена. «Но лучше я пешком пойду. Ничего, мне уже почти... Да, я сама пойду». Если она еще хоть минуту будет нюхать этот бензин, ее точно вырвет. «Ну, иди», — сказал угрюмый СФ, и Алена заставила себя сделать шаг, потом еще один. Она шла, и постепенно ей становилось в самом деле лучше. Мысли перестали мельтешить, как испуганные куры, сорвавшись с насеста, и начали выстраиваться в некое подобие стаи, будто, условно говоря, гуси-лебеди, полетевшие на юг. «На юг», — как сказала бы Санча. «И вообще, не только гуси-лебеди летают стаями, но и журавли, а также аисты». «Аисты». «Денис, Санча, Хёнде», — Алена оглянулась. Она все время слышала неподалеку тихий рокот мотора, и сейчас ничуть не удивилась, увидев «Волгу» ДПС, которая остановилась, как только остановилась Алена. Дверца приоткрылась. «Сядешь?» «Нет, я только хотела спросить. Ты, значит, видел, как мы приехали на Хёнде?» «Конечно». «Ты что, караулил тут около этого дома?» «Нет, конечно. Я что, больной тут торчать? Я за вами следил». «Где?» «Ну, как тебе сказать, везде. В том числе и на Сурикова». «Так ты все видел?» «Yes». «А почему не вмешивался?» «Ну, что бы ты с ним ни сделала, ты была в своем праве, и я не имел права тебе мешать», — отчеканил СФ, и глаза его вновь утонули в тени козырька. «Понятно». Алена повернулась и пошла дальше, но на самом деле понятного было мало, потому что через какое-то время она снова остановилась и снова оглянулась. «Волга была тут как тут», — дверца распахнулась.